Глава 11. Эфраим Маркович смотрел на своего секретаря и наслаждался. Ему очень нравился запах этой самки, в хорошем смысле этого слова. Он сидел и принюхивался, едва сдерживался, чтобы язык не высовывать. В его кругу такие отношения не поощрялись, так как считалось, что они мешают работе. Но всесильному Эфраиму Марковичу было можно. Кто бы ему запретил? Кто бы осмелился ему запретить? Иногда он делал вид, что думает или поправляет пенсне, и не отвечал на ее вопрос, только чтобы она поблагоухала еще хоть немного в его кабинете. И тогда он прятал свои руки под столом и позволял мышцам расслабиться и не держать нужную форму, и даже выпустить когти. Раньше, когда царствовала золотая семья, таким как Эфраим Маркович приходилось жить за чертой оседлости, в нищете, и довольствоваться тем, что ему разрешали просто жить. Без какого-либо права размножаться, без права даже видеть самок, не то чтобы нюхать их. Но теперь... Теперь он был вторым лицом в этом огромном государстве и мог себе позволить столько самок, сколько хотел. И одна из тех, что он хотел, была его секретарем. Стояла перед ним сейчас, готовая выполнять его распоряжения, но в данный момент, к сожалению... не готовая к спариванию. «Что?» — наконец произнес он, делая вид, что не расслышал. «Он ждет уже 7 часов», — повторила Татьяна, глядя на него зелеными глазами. «Сказать, чтобы еще ждал?» «Да ладно, пусть заходит. Надоел тебе, наверное, уже сидеть там». «Надоел». Она кивнула и сделала вид, что улыбается. Улыбки у нее не получались никогда. Не умела она улыбаться. Люди, видя ее улыбку, думали, что она готовится напасть. Но Эфраиму Марковичу было плевать, что там думают какие-то люди. Все его естество требовало жарких, так чтобы когти под кожу и влажных объятий, переплетенных тел, и длительного изнуряющего спаривания до конвульсий, до судорог. Но Татьяна даже за попытку приблизиться сейчас могла вырвать хороший клок шкуры. И Эфраим Маркович, понимая это, произнес, напрягая мышцы, чтобы снова принять нужный вид. «Запускай». Человек вошел, кланяясь и кланяясь на каждом шагу. О том, чтобы протянуть руку, и речи не было. Эфраим Маркович даже сесть ему не предложил. Таких, как этот, у него был десяток. И из этого десятка этот убогий был чуть ли не худшим. «Ну? Думаю, ты его видел, раз пришел?» «Видел, видел», — быстро заговорил вошедший. «Все, как вы сказали, все так и сделал. Застал его утром ранехонько. Ходит один такой, гуляет по коридору гоголем. Трубочкой своей попыхивает. Я к нему подхожу и говорю: «Все, как вы учили. Товарищ, хочу быть полезным, хочу сюда, в Москву». Ну и говорю: «Убью, мол, любого врага, кого скажете». А он такой отнекивается: «Не надо, мол, у меня нет врагов, только враги партии». Вот. Он остановился, ожидая похвалы. Наверное. Дальше. Ну, я говорю, мол, дайте фронт работ, я на все согласен. А он мне: «На Украине скоро будут перемены, а ты мне, мол, пиши, как там ситуация, как партийцы». Я говорю: «Конечно, напишу». «А что за перемены? Не сказал?» — заинтересовался Эфраим Маркович. «Не, не сказал», — отвечал пришедший. Эфраим Маркович в упор смотрел на этого человека. А тот смотрел на него и смотрел спокойно, не мигая. Этот олух даже не понимал, что ему улыбается большая удача. «Значит, он сказал тебе На Украине будут перемены, а ты мне описывай ситуацию и поведение кадров на местах? Да вроде так. Эфраим Маркович не верил своему счастью. От волнения он стал скрести ногтями по столу тихонечко. «И что ты собираешься ему написать?» Наконец спросил большой партийный руководитель у пришедшего. «Да накалякуй что-нибудь. Все равно он читать не будет». Эфраим Маркович что-то в этом роде и предполагал. «Нет, не накалякаешь, потому что он будет читать». Он каждый день читает, без выходных, с 8 часов вечера и до 12 ночи читает отчеты товарищей с мест. И внимательно читает, с карандашом и блокнотом. «Ну, придумаю, что написать», — бубнил пришедший беззаботно, — «авось напишу чего-то там». «Ты дурак, Никита, понимаешь? Дурак!» Тебе выпал большой шанс, а ты его угробить хочешь. Наш великий вождь товарищ Троцкий называет товарища Сталина выдающейся посредственностью. Это потому, что наш великий вождь сам посредственность. Только очень яркая, болтливая, которая за собственным сиянием ничего разглядеть не может. Из-за этого мы все можем погореть. Но слава Богу, у нашего горячо любимого вождя есть я, а у меня теперь есть ты. Никита, ты скажи, ты в ЦК попасть хочешь? Я в ЦК? Не верил пришедший. Я, товарищ, я, конечно, хочу, кто ж в ЦК не хочет? Тогда ты ничего Сталину писать не будешь. Ничего? Ты? Ничего. За тебя будут писать другие. Толковые люди будут хорошо писать. С аналитикой, с прогнозами, с вариантами развития ситуации, с точными характеристиками напартийцев и анализом их работ. А ты, Никита, будешь только подписываться. Подписываться под работами и ждать повышений. Посмотрим. Попробуем тебя. Может, ты сыграешь в долгую, может, он тебя не раскусит. Товарищ... Никита Хрущев и не знал, как отблагодарить товарища Ефраима Марковича. Вы прямо... Понимаете? Вы не пожалеете. Я ему покажу. Я им всем покажу потом. Мне бы только в ЦК попасть, а там я им всем устрою. Он меня никогда не раскусит. Я для него самым верным буду. Ползать на карачках буду. И гопак плясать. Он и не додумается. А сам буду вам служить. До гробовой доски. Клянусь. Не забывай об этом, Никита, сказал Ефраим Маркович. Никогда не забывай. А лучше запиши обещание свое. Рукой пиши. Чернилами. И подпиши, что с сегодняшнего дня будешь служить мне, чтобы ты не забыл. «Сейчас напишу. Не забуду. Никогда не забуду», — клялся Хрущев. «Иди, Никита, напиши бумагу и оставь у секретаря. И езжай домой. Скоро с тобой свяжутся». «Спасибо. Спасибо», — начал кланяться Хрущев. «Бумагу, значит, у секретаря». «Да иди уже», — сказал очень влиятельный партиец. И когда Хрущев наконец вышел из кабинета, он подумал. «Предаст. Предаст при первом удобном случае. Типичная беспринципная гнида. Нужно будет замарать его и замарать как следует. Кровью. И большой кровью». Он задумался о другом. Кто был Сталин на сегодняшний день? Да никто. Человечишка даже Ленину не чита. Партийный функционер, хотя и очень работоспособный. Возможно, дальновидный и умный, умеющий молчать, но уж точно не умеющий говорить, и не имеющий поддержки в массах. Он был один и не опасен. До тех пор, пока не присоединится к семьям Зиновьева, Рыкова или Бухарина. С Тухачевским они друг друга ненавидели после польской кампании, так что этот мезальянс можно было исключить. Но Сталин как катализатор может усилить любого из врагов товарища Троцкого. Значительно усилить. Эфраим Маркович это понимал, в отличие от крикливого буревестника революции, и поэтому очень надеялся, что ему удастся внедрить Хрущева в окружение Сталина. Такие его внедренцы уже были и в окружении Зиновьева, и у Бухарина, и у Каменева, но главной своей победой он считал удачное внедрение ловкого персонажа в окружение Тухачевского. Вообще, в семью Тухачевского было попасть непросто. Его клан был очень силен, хотя и немногочисленен, но очень осторожен и очень агрессивен. Эфраиму Марковичу с трудом удалось найти лазейку. И вот теперь и со Сталиным, которого вождь Леон по глупости своей недооценивал, вопрос, кажется, решится. Некоторое время он обдумывал детали операции и кандидатуры для ее проведения, а потом... Потом он расслабил мышцы, растекся в приятной неге по креслу, свис с него так, что верхние лапы доставали до пола, и стал думать о Татьяне. Он выкатил желтые глаза и прикрыл их полупрозрачной пленкой и погрузил мозг в гормоны, способствующие к размышлениям. День уже клонился к вечеру, когда Татьяна принесла ему обед. 2 полукилограммовых куска свиной шеи. Они лежали совсем свежие, теплые, на подносе, накрытые салфеткой. Он узнал запах свинины. Простой, незатейливый, рабочий обед, которого хватит на 3 дня. Она убрала салфетку, и Эфраим Маркович проглотил 2 куска один за другим, не прикасаясь к ним лапами. И тут же он захотел запустить когти в белоснежную блузку. В сладкий боковой жир Татьяны. Вцепиться ей в бок, притянуть к себе. Но как только он выпустил когти, Татьяна расширила ноздри и сразу выпустила свои. Зашипела с придыханием, угрожающе 2 раза выбросила свой обворожительно синий и длинный язык. Всем своим видом показывая, что она не готова к спариванию. Он спрятал когти, стал покачивать головой, сипеть сладострастно и выпускать любовный запах. Она даже не стала смотреть. Молча ушла, грациозно подрагивая божественным жиром на бедрах. Проводив ее взглядом, Эфраим Маркович слезал с подноса красную жидкость, оставшуюся после свинины, и снова растекся в кресле. Все шло неплохо. Неплохо. И пошло еще лучше, когда на столе у него зазвонил телефон. Он взял трубку и с большим удовольствием услышал то, от чего весь встрепенулся, собрался. Он сел в кресле ровно и сказал в трубку: «Какая прелесть». Потом он опустил трубку на рычаг и повторил, продолжая веселиться: «Какая прелесть!» И после этого уже закричал: «Татьяна, авто мне немедленно!» «Какая же это прелесть!»